Глава 4. Эльфы всегда отдают долги. После ухода императора со всей семьей события буквально понеслись вскачь. Сначала я получил положенную партию восхвалений от зрителей. Когда выбрался с арены вместе со сразу присоединившимися ко мне девушками, то попал в окружение возбужденных студентов. Причем, как понял, здесь присутствовали не только учащиеся из Московской академии. Некоторые горячие головы собрались меня качать, но Мурра с Зиной быстро остудили их пыл. Правильно, смотреть можно, трогать нельзя. В конце концов я вырвался из толпы поклонников, чтобы в свою очередь встретиться с терпеливо ждавшим меня ректором в компании с Куратовой и Громовой. Оба декана широко улыбались, да и сам ректор выглядел явно довольным. Здесь же присутствовали, похоже, руководители всех делегаций, участвующих в турнире академий, а также Агнесса Милославская. Девушка переоделась в новую с иголочки форму, и, судя по ее цветущему виду, целительницы хорошо поработали. Цветущему, но явно не веселому. Я встал рядом с ней. «Поздравляю, князь!» — шепнула она мне. «Вы так расстроены, что проиграли?» — не удержался от вопроса. «Я могла выиграть», — коротко ответила она. Тем временем покачнувшуюся было в нашу сторону толпу быстро отсекли появившиеся охранники. И где они до этого прохлаждались? Хотя бы сейчас начали работать. Толпа все росла по мере того, как зрители покидали трибуны, и Романов, видимо, решил не тянуть. «Примите поздравления и от нас, Агнесса и Александр», — церемонно произнес он. «Вы завершили турнир достойным боем. Я подпишусь под каждым словом, произнесенным императором. Пришло время для награждения. Второе место. Агнесса Милославская, Санкт-Петербургская академия магии. Поздравляю вас, княжна!» Он протянул ей конверт. «Приз за второе место — чек Московского государственного банка на сумму 1 000 000 рублей». Под аплодисменты, которые горячо поддержали сдерживаемые охраной зрители, он вручил конверт хмурой Агнессе. Она все же выдавила из себя улыбку и поблагодарила ректора. «Победитель нашего турнира защитил честь Московской академии магии нашей Альма-Матер. Александр, поверь, это дорогого стоит. Вот твой приз». В его руках появился еще один конверт. «Чек Московского государственного банка на сумму 2 000 000 рублей». Еще более громкие аплодисменты, к которым добавились крики и одобрительный свист. «Спасибо», — тоже поблагодарил я, после чего меня по очереди обняли Скуратова и Громова, поцеловав в щечку. Я, честно говоря, даже растерялся от подобного ритуала, но буквально на несколько секунд. После, так сказать, официальной части поздравлений нам предстояло неофициальное. С помощью все тех же охранников Академии, которым помогла трансформировавшаяся Мура, от вида которой студенты сразу расступались, мы выбрались из окружения фанатов и в более-менее спокойной обстановке отправились на нашу виллу. Правда, сначала меня перехватил радостный Ржевский, который шумно поздравил лучшего студента Академии, как он меня назвал, с победой и тоже троекратно облобызал. Отказавшись от предложения остаться, он поспешно пожал мне руку и удалился. «И куда полковник так торопится? Неужто к Скуратовой?» Следующей к нам присоединилась Кирана, которая была мной горячо расцелована, после чего гоблинка сначала покраснела, а потом, довольно улыбаясь, рассказала, что декан ею очень довольна и просила передать благодарность хозяину, то есть мне, за такую чудесную ученицу. «Эх, жалко, что сегодня у меня лайка запланирована, а то бы точно отблагодарил перспективную целительницу по полной программе». Затем до меня добралась Белла Кун, которая вообще была на 7-м небе от счастья. «Такие кадры, Саша! Это что-то! Мы все газеты порвем!» Глядя на ее счастливое лицо, я невольно улыбнулся. «Как мало нужно журналистке для счастья!» «А почему никто больше не снимал? Только ты?» — вдруг поинтересовалась у нее Зина. «Как это не снимал?» — возмутилась та. «Там придворные писаки были, у них газета выходит. Императорская правда называется. Ну, там тираж смешной. Мало кто читает. Вот они и пытаются всевозможными путями его поднять». «Нужно отметить победу!» — вдруг пришла мне запоздалая идея. «Уна!» «Опомнился!» — — раздался в голове ехидный голосок феи. «Уже давно подсуетились. Ты же, наверное, и не заметил, что Марфы с нами нет. Она там сейчас готовит все». И действительно, когда мы добрались до виллы, я заметил дымящийся мангал и длинный стол. Да, Марфа явно постаралась. Особенно я оценил, что мясо на мангале жарила сама моя служанка. Понятное дело, я сразу заменил ее на мангальном посту. Эх, нравится мне процесс приготовления шашлыков. Ну вот нравится. Пока я возился с мясом, мои девушки притащили с виллы еще стульев, а она извлекла из инвентаря несколько бутылок с коньяком. «Ну уж нафиг, сегодня у меня ночь с новой эльфийкой, буду мефит пить, он позитивно действует». Насколько я понял, уже по проведенным до сегодняшнего дня опытам, оценить его могли только люди и эльфы. Ни оркам, ни гоблинам, ни тем более сородичам Яхациша он не зашел. Как, в принципе, и говорила Кицура. Едва успел я подумать об этом, как на столике рядом с мангалом появилась открытая бутылка мефита и три стаканчика. Улыбающаяся Марфа сразу удалилась. «Во, блин, у меня сервис! На высоте!» «Чего-то не хватает!» «Ах, да, музыки, конечно!» Вызвал лиру и подвесил ее в воздухе в метрах трех от земли. «Надо что-нибудь такое, бодренькое!» «А, пусть сама выберет!» «Ого!» Негромко заиграл какой-то медленный рок. Девушки, накрывавшие на стол, по достоинству оценили такое музыкальное сопровождение. Вот что значит приучать гарем к правильной музыке. О, а это еще кто? Знакомая ушастая рожа какая-то. К мангалу подошла Зина, за которой шел один из эльфов из компании Владика. Натаниэль. «Саша», — весело произнесла моя эльфийка, иронично покосившись на гостя, — «к тебе». «Да?» — вопросительно посмотрел на Натаниэля, который удивленно смотрел на жарящего мяса князя. «Чего уставился? Вкусно пахнет? Жаль, не попробуешь. Не заслужил». Эльф пропустил мою подколку мимо своих острых ушей и произнес. «Уважаемый князь, баронесса Лайкариэль собирается посетить вас в 9 часов вечера. Вас устроит такое время?» «Вполне устроит. Передай ей, что я готов встретить ее во всеоружии». Одарив меня на прощание фирменным эльфийским надменно-презрительным взглядом, который перепал не только мне, но и Зине, Натаниэль удалился. Принцесса же, подмигнув мне, вернулась помогать другим девушкам. «Да, Саша, принцессы тебе стол накрывают и в гареме числятся. Круто, чё?» Потешив таким образом свое эго, я вернулся к мангалу. А через 20 минут мы устроились за столом и дружно подняли свои бокалы. Первый тост провозгласила Белла, причем выдала такой цветистый, прямо-таки грузинский. В честь меня, понятное дело. За нашего хозяина, победителя, ну и тому подобное. Мне понравилось. А потом понеслась пьянка. Учитывая, что я пил только волшебный напиток кицуры, то был трезв, как стекло. Хотя нет, он все же немного пьянил, но не сильно. Мои же девушки сильно расслабились. Ну, как расслабились? Если говорить о выпивке, зверолюды вообще не употребляли алкоголь. То ли он на них плохо влиял, то ли еще что. Но Мура у нас и так веселая. А вот остальной гарем, с позволения хозяина, не часто расслаблялся. И вот сейчас я решил, что можно. Повод отличный. Заработали денег, если считать с тотализатором, больше 5 миллионов рублей. И это меньше, чем за неделю. Кому скажи, не поверят. Да и вроде проблемы разрулил. Квест Перун выполнил, эльфам нос утер, мажорчики не лезут. Помимо турнира еще 2 дуэли выиграл. Вообще, насыщенные деньки выдались после нашего возвращения из Нижнего Новгорода. Можно и отдохнуть, наконец. К тому же пришлось пару песен исполнить. Я не сильно заморачивался перед женской аудиторией. Пошел в лирику и выдал романсы. У церкви стояла карета, и... А напоследок я скажу... Ох, народу понравилось. Кое-кто, не будем говорить кто, Симонова и Белка, даже слезу пустили. В общем, все развлекались, как могли. К тому же никто нам не мешал. Никаких гостей, врагов и прочих. Все тихо и мирно. Когда уже веселье начало клониться к концу и на улице стемнело, ко мне вдруг подсела Зина. «Саша», — слегка замялась она, что для нее вообще-то было довольно странно. «У тебя сегодня встреча с Лай Кариэль?» «Да, скоро придет уже», — с удивлением кивнул я. «Тебя что-то смущает?» «Да», — серьезно ответила она. «Точнее, да, смущает. Возьми». Она положила на стол небольшой прозрачный флакон с белыми таблетками. «Это что?» — поинтересовался, взяв пузырек и с любопытством разглядывая его содержимое. «Универсальный антидот. Защита от всех эльфийских ядов». «Считаешь, стерва решится меня отравить?» — напрягся я. «Вот так, открыто?» «Ну, убить она тебя не убьет. Она не дура и все-таки понимает, насколько это опасно. Вычислят сразу. Но вот доставить тебе временных проблем со здоровьем может. А потом скажут, мол, я выполнил все условия, а ты не смог». «Хм...» — я поморщился. «Вполне в духе эльфов. Извини». «Да не извиняйся», — рассмеялась Зина. «Сочту за комплимент. Советую выпить заранее. Может, я, конечно, и перестраховываюсь, но, зная своих сородичей, выпью. Спасибо!» — искренне поблагодарил я. По совету Зины закинул в себя пару таблеток и, посмотрев на системные часы, с удивлением понял, что уже половина девятого. Скоро Лайка появится. Уна, как чуяла, сразу оказалась рядом и со свойственным ей весельем сообщила, что гостиная готова к приему наглой эльфийки. «Там Марфа легкий ужин накрыла», — сообщила она мне. «Потом сразу в спальню тащи». «Разберусь», — фыркнул я и отправился в гостиную. На небольшом столике примостились бутылка вина и ваза с фруктами. «Нормально. Скорее дань традиции, чем желание угодить наглой эльфийке. Тем не менее, я решил все-таки соответствовать имиджу известного сердцееда и заменил бутылку вина на бутылку мефита». «Если что, зови. Поможем», — заверила мне Уна. «Я все равно буду подсматривать. Вдруг она тебе какой-нибудь кинжал вонзит куда-нибудь, а мне лечи потом». «Уна!» «А я что? Я ничего». И упорхнула. Ровно в 9 вечера появилась Лайка. Проводила ее в гостиную та же самая вездесущая Уна, весело подмигнув мне. «Здравствуйте, князь!» — церемонно опустилась эльфийка за столик напротив меня, равнодушно окинув стоящее перед ней угощение. «Предпочитаете прелюдию?» — голос был спокоен и холоден. «Дань традиции, баронесса», — пояснил я. «Можем перейти сразу к делу». «Ну, раз уж вы так постарались», — фыркнула ушастая, показывая всем своим видом, какое делает большое одолжение. «Так и быть. Начнем с прелюдий». «Ну-ну, изобрази тут гордую баронессу. Посмотрим на тебя в постели». Престиж-класс инкуба подсказывал, что, несмотря на всю свою холодность, девушка сильно нервничала. Настолько, что забыла надеть свои сережки-блокираторы. Понятное дело, никакого желания заниматься сексом с грязным хуманом она не испытывала. Ничего, мне несложно немного поиграть роль галантного ухажера. Это даже прикольно. Сидящая напротив меня стерва хотела убить князя Александра Морозова. И она думает, что я все забыл? Осчастливить меня решила своим присутствием? Посмотрим еще, кто кого осчастливит. Я вспомнил слова Зины, но вроде никаких попыток что-то невзначай влить в бокал или еще каких-нибудь непонятных действий она не предпринимала. Разлил по рюмкам мефит. Увидев странный напиток, Лайка удивленно взглянула на меня. «Во! Первые эмоции за вечер!» «Это что? Мефит?» — изумленно осведомилась она. «Он самый! Напиток богов!» — улыбнулся я. «Попробуй!» Она наградила меня недоверчивым взглядом и осторожно пригубила — после чего ее голубые глаза широко распахнулись. «Божественно!» — вырвалось у нее. «Но как вы его достали? Где?» «Есть много в этой жизни мест, Лайкариэль, что неизвестны вашим мудрецам», — продекламировал я немного видоизмененную фразу Шекспира, заработав задумчивый взгляд ушастой гостьи. Минут 15 прошло в молчании. Я-то чувствовал, как нервничает девушка, и решил, не буду ничего говорить или помогать ей. Наказание и есть наказание. И эта стерва его заслужила. Но вдруг девушка преобразилась. Смотрел я на нее и не верил. Вся надменность исчезла, и передо мной появилась совсем другая эльфийка. Я готов был аплодировать ее актерским способностям. Она оказалась весьма интересной собеседницей, рассказывала какие-то забавные истории, и теперь я только молчал и кивал. Девушка включила свои таланты по полной программе, так что я даже почувствовал симпатию. Понятно, почему Вяземский попал под ее каблук. Только у меня, в отличие от Алексея, куда крепче защита. И постепенно эльфийка начала это понимать. По ее лбу пролегла еле заметная морщинка. Я в очередной раз разлил мефит, и мы, стукнувшись бокалами, выпили. И мне показалось, что эльфийка что-то пробормотала себе под нос. «Внимание! На вас применено заклинание «Лунные проклятия». Действие заклинания — лишение половых способностей на срок от недели до месяца. Внимание! Престиж-класс «Инкуб» нейтрализует негативные эффекты на либидо обладателя при высоком значении характеристики харизма. Внимание! Идет проверка харизмы. Поздравляем! Действие заклинания «Лунные проклятия» нейтрализовано. Вот значит как! Зина была права, пусть и не угадала со способом. Не яд, целое проклятие. Ух, отблагодарю я принцессу по полной. Только сначала одна баронесса ответит за все. Она-то думает, что на меня подействует. Не будем разочаровывать девушку. У меня тоже актерское мастерство на приличном уровне. Поэтому сделал вид, что все нормально и ничего не случилось. И моя гостья сразу воодушевилась. «Пойдемте, князь», — решительно поднялась она из-за стола, — «я за ней». «Спасибо за угощение, но, думаю, мне пора закрыть долг и принести вам извинения». Она вновь стала холодной и надменной стервой. «Думаю, окажись перед эльфийской баронессой Александр Неведов с земли, то у него от подобного леденящего душу приема банально бы не встал. Но перед лайкой сейчас князь Александр Морозов с престиж-классом инкуб, который не обращал внимания на подобные мелочи. «Иди за мной». Коротко приказал я, заставив девушку вздрогнуть, и решительным шагом направился в спальню. Я долго думал над тем, какое наказание лучше всего подойдет для эльфийки вроде Лайки. Близость с презираемым человеком, плеть, горячий воск, кандалы — все не то. Уверен, извращенная баронесса испробовала вещи, которые я и представить себе не мог. Конечно, я мог положиться на инкуба, харизму и очарование, но, откровенно говоря, мне хотелось одержать победу самому. И для этого следовало мыслить шире обычных рамок. Поэтому я отверг предложение Иры и Дианы по укрощению рабынь и перевернул шахматную доску. В спальне нас встретила белка. При виде темной эльфийки, чье тело было опоясано черными ремнями с многочисленными шипами, а в ладонях лежала плеть девятихвостка с металлическими грузиками на конце, баронесса изменилась в лице и попыталась дать заднюю. Пришлось ее мягко придержать за плечо и чуть ли не толкнуть в объятия темнокожей девушки. «Князь, я ведь должна была приносить извинения вам лично», — попыталась она воззвать к правилам. «Верно. Вы ведь сами хотели начать с прелюдий. Белка-рель поможет мне разогреться. Признаюсь». Ничто так не заводит, как наказание бывшей госпожи, бывшей рабыней. Не переживайте, вашей нежной коже пойдут шрамы, пока вы не уберете их магией. Лайкриэль превратилась в заледеневшую статую. Она уставилась на нас с белкой сузившимися глазами, облив спокойную темную эльфийку ведром презрения. Та подошла к нам и выставила вперед правую ногу. «Поцелуешь? Буду с тобой нежна», — с ядовитой усмешкой произнесла она. «Поцелуй меня взад, нигерша!» — сорвалась на крик баронесса, за что тут же была наказана. Темная эльфийка грубо схватила ее за шею и ловко нацепила негатор, а затем поволокла к кровати. «Можешь не кричать. На дверь наложено специальное заклинание. И раньше утра тебя все равно никто не хватится». Я спокойно сел в повернутое к кровати кресло и налил себе еще мефита. «Знаешь, если бы ты не пыталась меня проклясть, мы бы с тобой вошли в другую спальню. Без скандалов и помощниц. «Не имеешь права! Я тебя уничтожу, сожгу, утоплю в дерьме, скормлю твои кости свиньям, весь твой рот изведу!» — не унималась привязываемая к кровати эльфийка. «Имею. Ты ведь сама пришла и согласилась принести мне извинения любым угодным мне способом. А по поводу твоих угроз... Хотел бы я посмотреть на последние!» — расхохотался я. «Разве что ты умеешь воскрешать мертвых? Тогда мы тебя сразу же отпустим». «Нет?» «Не повезло. Белка-Риэль, можешь начинать?» «С превеликим удовольствием. не моргнув глазом, заявила темная эльфийка, ни разу не проявлявшая подобных наклонностей. Она наклонилась к обездвиженной Лайке и злобно прошипела. «Я тут пообщалась с твоими бывшими служанками, и каждая просила передать тебе послание». Свист, рассекающий воздух плети, хлесткий удар, и на спине Лайки расцвела первая алая полоса. Светлая эльфийка вздрогнула всем телом, натягивая цепи, и до крови загусила губу. Она решила во что бы то ни стало не издавать ни звука. Белка била скупо, жестко и методично, полностью покрывая спину Лайки пересекающимися полосами. Закончив с ней, она перешла на приподнятую попку, одарив упругие ягодицы не менее чем 30 ударами. Ничуть не удовлетворившись видом покрасневших булочек, белка переключилась на ноги, спускаясь от бедер вниз. Получив удар по нежной ступне, светлая эльфийка вздернулась всем телом и закричала. Все ее высокомерие смыло волной унижения и жалости к себе. Лайка не боялась боли. Она не могла поверить, что ее истязает темная эльфийка. «Нет, нет, хватит! Я все сделаю! Все, только прекратите! А-а-а!» Она еще раз дернулась, когда белка для симметрии разукрасила вторую ступню и только потом с выжиданием уставилась на меня. «Ты знаешь, что нужно сделать, чтобы смягчить свое наказание?» Темная эльфийка легко заскочила на кровать и поднесла ножку к лицу Лайки. Та только выругнулась и отвернулась. «И чего она?» Белка, как и весь мой гарем, не пренебрегала гигиеной. «Ну, раз желаешь продолжить, переворачивайся на спину». Эльфийка замерла, когда ее отцепили, и колебалась целую минуту. Я не спешил, с любопытством ощущая, как меняются эмоции. В конце концов, Лайка решила не останавливаться на полпути и выполнила приказ, сама просунув руки и ноги в кандалы. Медленно, наслаждаясь моментом, белка снова взялась за плеть. Ее жалящие удары без всякой жалости и осторожности превращали эльфийку то ли в зебру, то ли в тигрицу. По светлым щекам текли слезы. Время от времени она срывалась на крик, но в основном держалась достойно, пережив и плечи, и грудь, и живот. Но вот когда жало добрались до ее паха, она, наконец, сломалась. «Я поцелую! Пожалуйста, хватит!» Она уставилась мутным взглядом на нависшую над ней белку и покорно приложилась губами к аккуратным пальчикам. Для меня от темной эльфийки вырвалась мощная волна удовлетворения, затопившая всю комнату. Для белки наступил лучший момент жизни. «Вот видишь, и чего было сопротивляться?» Я принял плеть у занятой белки и с размахом щелкнул ею над ухом сжавшейся Лайки. «К сожалению, слишком поздно». Я закончил наказание. Не трогая самое чувствительное место, прошелся по ногам без всякой жалости. Слишком свежи были в голове рассказы бывших служанок Лайки с ее тремя наборами развлечений, в основном состоявших из игл и клещей. Магия жизни позволяла творить с ними буквально что угодно, в конце залечивая физические раны. Теперь немалую долю моей мотивации отправиться в Сэш составляли знания, как на самом деле обращаются с темными светлые. Если у меня будет возможность изменить сложившийся уклад, я непременно им воспользуюсь. И начну с одной излишне высокомерной стервы. Ваши извинения приняты, баронесса. Устраивайтесь поудобнее, отдыхайте, утром вернетесь к своим. Я бросил плеть рядом с тяжело дышащей эльфийкой и, подхватив белку на руки, оставил ее наедине со своими мыслями в полной темноте. У нас же были другие дела в соседней спальне, где нас уже ждали Уна, Зина и Ариэль. Глядя на своих светлых эльфиек, я четко понимал, что еще не все потеряно для их расы. А затем нам стало совершенно не до слов.